Джесси Розенберг. Пятница, 18 июля 2014 года. 8 дней до открытия фестиваля. Слова Кирка Харви, сказанные накануне в Большом театре, что имя настоящего убийцы 94 года станет известно по ходу пьесы, взбудоражили всю округу. Особенно Орфея, город так и бурлил. По мне, так Кирк блефовал. Ничего не знал и просто набивал себе цену. Но одна вещь не давала нам покоя. «Черная ночь». Все знали, что Гордон порвал текст пьесы. Так откуда у него еще один экземпляр? В поисках ответа на этот вопрос мы с Анной и Дереком плыли на пароме, связывающем порт Джефферсон в Хэмптонах с Бриджпортом в штате Коннектикут. Мы направлялись в Нью-Хейвен расспросить брата мэра, Эрнеста Гордона, профессора биологии в Йельском университете. После убийства мэра и его семьи он унаследовал все их имущество. Именно он в свое время разбирал дела брата. Возможно, ему где-то попадалась пьеса. Он был нашей последней надеждой. Теперь Эрнесту Гордону, старшему брату Джозефа, было уже за 70. Он принял нас на кухне, предложил кофе и печенье. Там же находилась и его жена. Она явно нервничала. «По телефону вы сказали, что открылись какие-то новые обстоятельства убийства брата и его семьи», — спросил Эрнест Гордон. Его жене решительно не сиделось на месте. «В самом деле, мистер Гордон», — ответил я, — «честно говоря, в последнее время мы обнаружили ряд фактов, заставляющих предполагать, что 20 лет назад мы могли ошибаться относительно Теда Тененбаума». «Вы хотите сказать, что убийца не он?» «Именно это я и имею в виду. Мистер Гордон, вы не припомните, у вашего брата не хранилась пьеса под названием «Черная ночь»?» «У брата дома было столько всяких бумажек, что-то невообразимое», — вздохнул Эрнест Гордон. «Я пытался было их разбирать, но утонул. И в результате почти все выбросил». «У меня сложилось впечатление, что эта пьеса была для него почему-то важна. Он явно не хотел возвращать ее автору. Это наводит на мысль, что он мог хранить ее в безопасном месте. И не самым очевидным. Там, где никто не станет ее искать». Эрнест Гордон уставился на нас. Повисла гнетущая тишина. Наконец заговорила его жена. «Эрни, надо все рассказать. Это может быть очень серьезно». Гордон-старший вздохнул. «После смерти брата со мной связался нотариус. Оказывается, Джозеф составил завещание. Меня это удивило, потому что кроме дома особого имущества у него не было. Но в завещании значилась банковская ячейка». «Мы тогда ничего не знали про эту банковскую ячейку», — удивился Дерек. «Я не стал сообщать про нее в полицию», — признался Эрнест Гордон. «Но почему?» «Потому что в сейфе были наличные деньги. Много денег. На них мы могли отправить троих детей в университет. И я решил забрать деньги и никому про них не рассказывать». «Взятки, которые Гордон не успел перевести в Монтану», — догадался Дерек. «А что еще было в сейфе?» — спросил я. «Какие-то бумаги, капитан. Но, признаюсь, я даже не посмотрел, что это». «Черт!» — ругнулся Дерек. «Вы же, небось, все выбросили». «Сказать по правде, я не стал сообщать в банк о смерти брата», — сказал Эрнест Гордон. «Нотариусу я дал денег на оплату аренды ячейки до моей смерти. У меня были сильные подозрения, что находившиеся там деньги довольно грязные. И решил, что самый верный способ сохранить в тайне существование ячейки — это поменьше иметь с ней дело. Подумал, что если начну писать в банк, просить аннулировать аренду...» «А что это был за банк, мистер Гордон?» — перебил его Дерек. «Я все верну, обещаю», — заверил Гордон. «Нам плевать на эти деньги. Мы не собираемся морочить вам голову по этому поводу. Но нам совершенно необходимо взглянуть на бумаги, которые ваш брат прятал в этом сейфе». Спустя несколько часов мы с Анной и Дереком входили в хранилище маленького частного банка в Манхэттене. Служащий открыл нам ячейку и достал оттуда коробку. Мы поскорее ее открыли. Внутри оказалась переплетенная стопка бумаги с надписью на обложке «Кирк Харви. Черная ночь». «Ничего себе!» — изумилась Анна. «Почему Гордон хранил текст в банковском сейфе?» «И как эта пьеса связана с убийствами?» — задумался Дерек. Еще в коробке лежали банковские документы. Дерек пролистнул их, и на его лице отразилось любопытство. «Ты что там нашел, Дерек?» — спросил я. «Это выписки со счетов с крупными зачислениями. Видимо, откаты. Списание тоже есть. Думаю, это те деньги, которые Гордон отправлял в Монтану перед бегством». «Но мы же и так знаем, что Гордон коррупционер». Я не понимал, почему он так потрясен. И тогда он сказал: «Счет открыт на имя Джозефа Гордона и Алана Брауна». «Значит, Браун тоже замазан». Но сюрпризы на этом не кончились. Из банка мы отправились в окружное отделение полиции штата за экспертным заключением по поводу видеозаписи речи Алана Брауна на открытии фестиваля. Эксперты по изображению обнаружили на видео крошечный момент, когда в свете театральных прожекторов на оборотной стороне листка, который держал в руках Алан Браун, был виден на просвет текст. Заключение было расплывчатым. Судя по нескольким словам, которые удалось разобрать, произнесенный оратором текст соответствует тому, что написано на листке. Когда я взглянул на увеличенный фрагмент, у меня отвисла челюсть. «В чем дело, Джесси?» — спросил Дерек. «Ты же только что сказал, что текст на листке соответствует речи Брауна. И что?» «Дело в том», — ответил я, показывая ему картинку, «что текст отпечатан на машинке. Алан Браун утверждал, что в вечер убийства произнес импровизированную речь. Но это неправда. Он написал ее заранее. Он знал, что Гордон не придет, и все подготовил».